Глава 64. Уха вышла на славу. Наевшись досыта и даже немножко больше, принц и герцогиня, больше напоминавшая в данный момент растрепанного мальчишку с довольной улыбкой от уха до уха, разлеглись на лужайке в кружевной тени каких-то мелколиственных деревьев. Молчание было уютным и не требовало лишних слов. Аккуратно вымытые миски лежали на чистом полотенце. В ведре мокли портянки, которые герцогиня решила постирать, обнаружив в процессе готовки брусочек простого бурого мыла. А впереди было еще полдня тихой неспешной жизни под крышей охотничьего домика. Калабриан, испросив разрешения, обернулся драконом и подставил яркому послеполуденному солнцу сверкающую чешую. Гелла, искоса полюбовавшись, тоже прикрыла глаза. Полежав и убедившись, что рядом с громко сопящим драконом уснуть не получится, она надергала из травы всевозможных колосков, стебельков и цветочков и принялась выплетать нечто затейливое, больше похожее на дамскую шляпку. Работа заняла почти час. Когда спина уже ныла, а руки потемнели от травяного сока, изделие было закончено. Потихонечку поднявшись с травы, Гелла на цыпочках подошла к сопящему дракону и водрузила свое творение ему на голову. Шипение, треск, клубы дыма и писк прижатой лапой к земле девушки стряхнули с округи сонную одурь. Разглядев, кого придавил лапой, Кэл сменил ипостась, и травяная шляпа драконьего размера сползла ему на плечи. «Что это?» — рыкнул он, нависая над хохочущей Геллой. «Шляпа!» «Шляпа?» «От солнца!» Сердито фыркнув, Кэл отшвырнул шедевр в сторону и направился к дому. Хотелось пить, и пора было почистить стойло. Гелла двинулась следом. Постирать лучше сейчас, чтобы вещи успели высохнуть на солнце. Вечером неожиданно закапал дождь, и в комнатах стало зябко. Гелла пришла на кухню в поисках тепла и налетела в темноте на сидящего на низенькой скамеечке принца. Поймав девушку в крепкие объятия, Кэл не отказал себе в удовольствии прижать ее к себе покрепче и сладко, томительно поцеловал, поминутно ожидая, что в руках забьется сова или, того хуже, волчица. Но Гелла неожиданно обмякла и сама потянулась к нему. Темнота скрадывала выражение лиц, но жадные руки и сладкие стоны говорили куда больше. Неожиданно сверху раздался шум, и девушка отпрыгнула в сторону. Оказалось, в кухню пробрался полудикий кот и теперь сидел на полке, нервно прядая ушами в свете созданного принцем магического светлячка. Сдавленно хмыкнув, герцогиня отошла к плите. Скрывая смущение, она взялась наливать в горшок воду для травяного отвара. Калабриан же принялся подкладывать в топку сухие палки, в надежде, что жара хватит, чтобы согреть помещение. Огонь вскоре разгорелся и расцветил кухню танцующими бликами. Гелла уже покрошила травы в горшок с водой и теперь с сомнением рассматривала уголок возле печи. «Ваше высочество, будет лучше, если мы принесем тюфяки сюда. Лечить простуду летом — занятие не из приятных». «Согласен». Принц сразу направился в комнату герцогини и через пару минут обрушил всю постель на пол. «Устраивайтесь, леди». Девушка принялась расправлять старенькие простыни и одеяло, а принц появился с охапкой своей постели и уложил ее в стороне. Гелла бросила на него из-под ресниц благодарный взгляд. Несмотря на охватившее их в темноте безумие, она слишком уважала себя и принца, чтобы предаться кружащей голову страсти, не задумываясь о последствиях. Закончив поправлять постель и разливать по кружкам горячий отвар, герцогиня устроилась на своем тюфяке и попыталась изложить свои соображения принцу, начав с извинений. «Простите меня, ваше высочество, я постараюсь держать себя в руках, и это больше не повторится». «Это я должен просить прощения, леди». Принц, стараясь не смотреть на Гелло, подкладывал в печь поленья покрупнее и, сделав глоток так, словно пил горькое лекарство, продолжил. «Мне нечего предложить вам. Я принц, и мой брак — политическое событие, а вы еще можете быть счастливы». «Вы правы, Гелла зябко укутала ноги одеялом. После наших скитаний я не гожусь в невесты даже барону. Слухи и сплетни не оставят меня до гробовой доски. Одна надежда — вернуться к оркам, Или поискать себе неразборчивого бедняка, которого пленят не слухи, а мое преданное?» Калабриан посмотрел на Геллу изумленно. «Вы всерьез так считаете?» «Почти», — ответила Гелла. «Мало того, что я пропала в день свадьбы, так еще и целый год не появлялась в королевстве. Моя несостоявшаяся свадьба с вампиром тоже не украсила репутацию. А уж внешний вид теперь осудит любая почтенная маменька». Девушка взглянула на лишенные даже простейшего ухода ногти и, совершенно неприлично фыркнув, уткнулась в кружку. «Странно», — сказал принц, устраиваясь поудобнее на своем тюфике, на расстоянии вытянутой руки от герцогини. «Я, например, увидел в нашем путешествии только достоинства. Вы приобрели кучу полезных политических знакомств, а также здоровье и долголетие. Посмотрели мир и повзрослели. Я побывал на окраинах страны и своими глазами увидел, как живут простые люди и как много еще нужно сделать для того, чтобы наше королевство процветало. Кроме того, мы с вами ухитрились воплотить в жизнь сразу две легенды о золотом драконе и крылатой Перри. Не так мало для одного года». «Все так, Кэл. Гелла не заметила, что назвала принца коротким именем. Но ты принц и не можешь жениться на авантюристке. А я не хочу предлагать объедки тому, с кем, возможно, найду свое счастье. Я слишком уважаю нас обоих». «Ты права. Я восхищаюсь твоей честностью. Что будешь делать, когда богиня снимет проклятие?» «Повидаю маму и папу, брата и сестру. Поиграю с племянниками. А потом, наверное, уеду». Голос девушки стал тихим и грустным. «Лучше сделать это сразу, не дожидаясь сплетен». «А во дворец не заглянешь?» «Зачем?» В голосе девушки невольно прорезалась горечь. «Поздравить тебя и новую невесту с помолвкой?» «Для начала представиться их величеством, как новый посол северных княжеств». Гелла не выдержала такой насмешки над своей возвышенной печалью и запустила в принца арчанской мягкой туфелькой без задника. Принц увернулся и, усмехнувшись, продолжил. «Потом принести извинения за длительное отсутствие принца на территории королевства, а также за его странную особенность в виде золотой чешуи и крыльев». «Ты еще про рога забыл!» Напоминание полетело вместе со второй туфелькой. И на этот раз Гелла не промахнулась. Тяжелая пятка из недубленной кожи просвистела Калабриану в лоб. Но не успела девушка, приподнявшись на колени, испуганно ойкнуть, как тут же свалилась обратно, под тяжестью совсем нелегонькой подушки. «Ах так? Получай!» Подушка полетела обратно, угрожающе поскрипывая соломой. Кэл вновь не остался в долгу. Несколько минут Гелла с возмущенными возгласами ловила подушку и зашвыривала ее обратно. А потом, раскрасневшись, взбившись о сорочки и с растрепанными волосами, подгребла обе подушки себе под голову и улеглась, укрывшись одеялом. «Спокойной ночи, ваше высочество!» — пропела она сладким голоском и, показав смеющемуся Кэлу язык, отвернулась к печке. «Спокойной ночи, ваша светлость!» Гелла тихонько вздохнула. Уже почти год к ней никто так не обращался. И все же... Перед ее внутренним взором поплыл поцелуй, и она крепко зажмурилась. «Все, спать! Это только сон!» Утром они проснулись на полу, касаясь друг друга вытянутыми руками. Смутившись, Гела убежала во двор, а когда вернулась, тюфяков в кухне уже не было, а Кэл с невозмутимым лицом паковал сумки. «На столе отвар и лепешка», — кивнул он, увязывая походное одеяло в аккуратный тючок. Девушке оставалось только благодарно кивнуть и, отхлебнув едва теплой жидкости, торопливо спрятать волосы под платок. Их вновь ждала дорога. Простившись с охотничьим домиком, Калабриан некоторое время кружил по болотистым тропкам и, наконец, вывел лошадей к узкому тракту с глубокими колеями. «Здесь неподалеку обозначен рудник. Похоже, эта дорога ведет к нему». «А зачем нам рудник?» «Оставим лошадей и полетим в Сариану на драконьих крыльях». «А магический фон не изменится?» «Места здесь глухие, но на руднике наверняка используют магию, так что всплеск у шахты никого не насторожит. А вот активная точка на дороге — запросто». «Понятно», — Гелла кивнула. «Седло оставим?» «Зачем?» — — не понял принц. Потом догадался и закашлялся. «Не думаю, что есть необходимость. Вы, леди, можете полететь на своих крыльях. А вещи? Вы взяли с собой что-то ценное? Бумаги. Хорошо, наденете на меня сумку на длинном ремне». Кэл покачал головой, вспоминая вереницу сундуков, которые обычно сопровождали его матушку, даже в краткосрочный выезд, и тихо порадовался скромности герцогини. Дорога и впрямь привела к руднику. Несколько мускулистых мужчин выбрались из узкой щели погреться на солнышке и удивленно уставились на пропыленного наемника и его подружку. «Вы часом не заплутали, добрые люди?» — спросил самый старший из них, сощурив глаза, непривычные к яркому свету. «Нет, добрый человек, не заплутали. Поиздержались мы и хотели бы лошадок продать», — ответил принц, немного растягивая гласные и пришептывая в конце слова. Старший степенно встал и подошел ближе. «А сколько просишь?» Пока мужчины торговались, Гелла присела на мягкую траву и старательно перекладывала все ценное в одну небольшую сумку на длинном ремне. Увлекшись, девушка не заметила, как рядышком подсел молодой рудокоп. Его кожа еще не отдавала мертвенной бледностью, а черная копоть не въелась в руки, как у старших товарищей. «А что, милашка, бросай ты своего бродягу, оставайся с нами!» От звука хрипловатого голоса Гелла едва не подпрыгнула, но продолжила мерно шуршать бумагами, прислушиваясь к разговору принца и старшего рудокопа. А тот словно нарочно отвлекал Калабриана, отводил в сторону, показывал якобы обнаруженные у коней изъяны. Между тем молодой рудокоп, устав от того, что его старания не принесли ему даже улыбки или кокетливого взгляда, со словами «Да чего ты ломаешься?» ухватил Геллу за руку. Громовой рык пронесся над поляной. Привычные уже ко всему кони лишь чуть присели на задние ноги и замерли, нервно придая ушами. А вот старшина рудокопов открыл рот и обмочился, увидев в ладони от лица здоровенную чешуйчатую морду. Еще меньше повезло незадачливому ухажеру. Тонкая струя огня обожгла ему руки, лицо и часть корпуса. Остальные немедленно нырнули в щель, забыв в вытоптанной траве шапки и инструменты. «Коней придется отпустить», — проговорил ментально дракон герцогини. «Давай сумку и летим». Вздохнув, Гелла расседлала лошадей, сняла уздечки и, развернув прочь от рудника, хлопнула всех троих по крупам. Вещи пришлось бросить тут же, кроме бумаг и кошельков. Отвернувшись от дракона, девушка кинжалом надрезала жилет и рубаху и усилием мысли выпустила крылья. Минут через 10 опамятовавший рудокоп перевязал своего племянника и крепко-накрепко запретил тому говорить о случившемся, а также лапать всех изредка появлявшихся в поле зрения девок. «Теперь я и сам поостерезайся, и я за тобой присмотрю. Ладно, хоть девка спокойная попалась, а то б дракон тебе башку подкусил». Закончив нравоучение скулящему парню легким подзатыльником, старшина, вздохнув, полез в шахту. Предстояло отыскать испуганных товарищей и объяснить все дружным отравлением грибами или перегревом на солнце.